она часто испытывала чувство блаженной и светлой легкости. Тогда в утренней тишине комнаты ощущалась особенная прозрачность. На каждой вещи как будто лежал светлый покров, который в такие минуты был доступен ее восприятию. Точно вдруг открывалось зрение на невидимое. Может быть, эта святость шла от белых гиацинтов, которые всегда в те годы стояли на окнах детской. Как она любила это состояние! Лежит, бывало, и боится двинуться, чтобы не спугнуть его. И хочется, чтобы подольше не приходили будить. Теперь это навсегда ушло. В последний раз большую восторженную радость она ощутила после рождения Славчика. Она слышала раз, как Улан в разговоре с Пановой назвал ее сломанным цветком. Лагерь весь деревянный. Вовсе землицы нет. Грачику и тому пройтись негде будет, червячка клюнуть, — говаривал дядя Ваня, старый волжанин, который сидел за то, что назвал колхозный строй пагубным. Лагерь весь деревянный, тоска. Однажды Асе пришли на память вопли одной из жен в сказке о синей бороде. Погляди с высокой башни, не крутится ли пыль в поле, не скачут ли мои братцы мне на помощь? Нет, никого нет в поле. Только стадо баранов идет. Так и им нет избавления, нет помощи. В груди словно стержень из застывших слез. Если бы мама или мадам могли себе вообразить, что их Асю и ее детей будут заедать вши, и она будет чесать себе спину о грязные стены тюремного барака. Говорят, детство вспоминает тот, кто умрет скоро. Около печурок постоянно толклись люди, и там возникали слухи, достоверность которых никто не мог проверить. Так скоро пронесся слух, что в лагере получены требования с ближайших строек, прислать на работу заключенных, имеющих те или иные ценные специальности. И особенно много будто бы требовалось инженеров, слесарей и врачей. Скоро после этого заключенных спрашивали, по какой специальности может работать каждый и каков его образовательный ценз. Ася слышала, как некоторые говорили, что высылка иногда хуже лагеря, который все-таки гарантирует похлебку, кусок хлеба, крышу над головой и товарищей, в то время как в ссылке человека просто выбрасывают за борт в самых неблагоприятных условиях. Лично она была другого мнения. В предстоящей ссылке теплилась надежда попасть в деревню, поближе к лесу, и тогда у детей будет молоко и воздух, а вокруг зеленое царство. Самая жестокая нужда казалась ей лучше лагерных бараков. И труда под понукание конвойных, их шаги, голоса и фигуры внушали ей ужас. Через несколько дней большая партия заключенных, главным образом мужчин, была отправлена из лагеря на грузовиках. На следующий день еще одна уведена пешим строем. Говорили, что двигаются в направлении железнодорожной станции. Остались самые никчемные, как шутя выражалась генераль Шапанова, не имеющие никаких ценных специальностей. Через день или два на рассвете прозвучал клич: «Собирайся на отправку! Складывай вещи, не канительсяй!» В опустевших бараках зашевелились полубольные, шаркающие старухи,